«О, нет!» – простонал сержант Колон. «Он же обещал, что больше не притронется к выпивке. Смотрите, он высосал целую бутылку!» «Бутылку чего? Пойла Джимкина пивомяса?» – поинтересовался Шноби. «Не думаю. Он все еще дышит. Помогите-ка перенести его». Ночная стража столпилась вокруг своего капитана. Маркоу поместил Ваймса на стул в центре комнаты. Ангва вытащила из кармана Ваймса бутылку и посмотрела на этикетку. «Подлинная, настоящая горная рассада стабля», — прочитала она. «Он точно умрет. Здесь написано крепость 150 градусов». «Обычный рекламный трюк до стабля», — махнул рукой Шноби. «Брешь, Тонся». «Но куда девался его меч?» — спросила Ангва. Ваймс открыл глаза. Первым, что он увидел, было встревоженное лицо Шноби. сказал он. «Меч, ну его, пусть забирает. Ура!» «Что?» — удивился Колон. «Нет стражи, больше нету, все идут». «Кажется, он немного пьян», — сказал Марков. «Пьян? Совсем нет. Как смеешь ты звать меня пьяным, если я трезв, как зеркало?» «Дайте ему кофе», — подсказала Ангва. «Думаю, наш кофе ему не поможет», — покачал головой Колон. «Шноби, слетай-ка в толстую Салли в брюходавном переулке и принеси чашку их специального клатчского. Только не в металлической кружке, запомни». «Проваливайте все!» — вдруг опомнился Ваймс. «Бах, бах!» «Госпожа Сибилла очень разозлится», — покачал головой Шноби. «Он ведь обещал завязать». «Капитан Ваймс!» — позвал Марков. «Сколько пальцев я показываю?» «Тогда сколько рук?» 4. «Ну, дает, я много лет его таким не видел», — удивился Колон. «Дайте-ка я попробую. Капитан, хотите выпить?» «Ему определенно не стоит больше». «Заткнись, я знаю, что делаю. Хотите выпить, капитан?» «Раньше он всегда отчетливо говорил «да», — заявил Колон. «Думаю, будет лучше отнести капитана в его комнату». «Я помогу», — сказал Марков. Он легко поднял Ваймса и забросил на плечо. «Неприятное зрелище», — нахмурилась Ангва, когда они прошли по коридору и стали подниматься по лестнице. «Он пьет только тогда, когда чувствует себя подавленным», — возразил Марков. «А почему он чувствует себя подавленным?» «Иногда потому, что не выпил». Псевдополис-Ярд когда-то был резиденцией рода Овницев. Сейчас второй этаж занимали ночные стражники. У Марков была здесь своя комната, Шноби к этому времени сменил целых 4 комнаты, переезжая всякий раз, когда больше не мог отыскать пол. У капитана Ваймса тоже была своя комната. Была более или менее. Трудно сказать точно. Даже заключенный пытается тем или иным способом оставить в камере след своего пребывания, но Ангва никогда еще не видела такой нежилой комнаты. «Он здесь живет?» — изумилась она. «О, боги!» «А ты что ожидала увидеть?» «Не знаю. Что угодно. Что-нибудь. Только не ничего». В комнате стояла безрадостная железная койка. Пружины и матрац так провисли, что образовали своего рода форму, заставляющую любого человека, который вознамерился прилечь на кровать, сразу принять положение для сна. Были еще раковина и разбитое зеркало над ней. На раковине лежала бритва, направленная острой стороной в сторону пупа. Ваймс, как и многие другие, верил, что таким образом она дольше останется острой. Был еще коричневый деревянный стул с рваным соломенным сиденьем. Небольшой сундучок стоял у ножки койки. И все. «Должен быть хотя бы половик», — пожала плечами Ангва. «Картина на стене. Хоть что-то». Маркоу положил Ваймса на кровать, где тот сразу устроился в матрасной яме. «А у тебя в комнате что-нибудь есть?» — поинтересовалась Ангва. «Да, у меня есть чертеж в разрезе шахты номер 5. Очень интересный пласт. Я помогал его разрабатывать. Есть еще книги и всякие вещи. Но капитан никогда не был домоседом». «Но здесь нет даже свечки». «Он говорил, что добирается до койки по памяти». «Ни украшений, ничего». «Под кроватью лежит кусок картона», — сообщил Марков. «Мы с ним шли по филигранной улице, когда он его нашел. Капитан еще сказал тогда: клянусь чем угодно, в этом куске месячный запас подметок». Он был очень доволен. Он что, даже не может позволить себе купить новые башмаки? Сложный вопрос. Я знаю, что госпожа Сибилла как-то предложила купить ему несколько новых башмаков, сколько он захочет, а он даже немного обиделся. Видимо, он хочет как можно дольше носить старые башмаки. Но ты же можешь купить башмаки, хотя получаешь меньше, чем он. А еще ты посылаешь деньги домой. Он, наверное, все свои деньги пропивает, идиот. Вряд ли. Насколько мне известно, он не прикасался к спиртному вот уже много месяцев. Госпожа Сибилла перевела его на сигары. Ваймс громко захрапел. «И как ты можешь им восхищаться?» — фыркнула Ангва. «Он очень хороший человек». Ангва откинула ногой крышку деревянного сундучка. «Вообще-то это немного неприлично», — попытался остановить ее Маркоу.